О, нет, она не позволит ему над собой издеваться. Да как это возможно? Я ведь женщина. Часть империи зла, не говоря уже о моем положении в этой стране. Ты действуешь мне на нервы. Мне это абсолютно все равно. Все вышло из-под контроля. Ее эмоции, жизнь, любовь к человеку, которому она безразлична. Они даже не способны спокойно обсудить причины, по которым их брак невозможен, потому что его чувства к ней совсем не глубокие. Она ожидала, что Мэтт в гневе выбежит из спальни, но этого не произошло. Он подошел ближе, протянул руки и привлек ее к себе. «Негодница!» — проворчал он. «Ах, это его неуемная доброта!» Она ощутила, как он гладит ее по волосам и, жалобно всхлипнув, прижала щекой к его груди. «Знаю». Он коснулся губами ее макушки. «Неужели нравится ругаться со мной?» «Наверное. Ладно, раздевайся». «Если бы все было так легко», — Нелли вздохнула. «Не все решается сексом. Не хочу слышать никаких возражений, снимая одежду. Меня нужно ублажать». «Ублажать? Разве так обращаются с первой леди?» «Ты моя первая леди, я только начал». Он ухватился за полублузки и в спешке оторвал завязку подушки. «Черт, ненавижу эту штуку!» «Еще бы! Ты ненавидишь все, что имеет хотя бы какое-то отношение к детям!» «Нечестная игра!» «Можешь подать на меня в суд? У меня идея получше!» Глаза Нили раскрывались все шире, пока он излагал свой план восхитительно непристойными словами, не скрывая того, что было у него на уме. Желание, сильное как боль, пронзило ее. «Уверен, что способен ублажить меня. Не скиснешь на полпути?» «Постараюсь». Одежда разлетелась по всей комнате, и уже через мгновение они оказались в постели. Он навалился на нее и стал осыпать поцелуями. Она отдалась его ласкам, рукам, мускулистому телу, с радостью приняв его в себя, ощутила первый резкий выпад. Их схватка была свирепой, отчаянной. Оба отдавали все, ничего не утаивая. Вот только слов о любви не было. Она не могла сказать все, что чувствовала, а он просто не испытывал в этом потребности. Когда все было кончено, он осторожно погладил ее, как нечто бесконечно хрупкое и маленькое, поцеловал ее лоб, уголки губ, кончик носа, словно пытался навсегда запомнить ее лицо. Она прижала губы к его груди, провела пальцем по ключицам. Мэтт погладил ее плечо, зарылся лицом в волосы. Она почувствовала, как он вновь напрягся и скользнула рукой по животу, чтобы приободрить его. «Мне нужно сказать тебе кое-что», — почти неслышно шепнул он. Похоже, его что-то тревожит. Но время и без того работает против нее. Она опустила руку чуть ниже. Потом. Едва она коснулась его плоти, Мэтт задохнулся и положил ладонь на ее дерзкую руку. «Только сейчас. Я и так слишком долго откладывал. Девочки скоро вернутся. Ну уже в последний раз». Он перевернулся на бок, оказавшись лицом к ней. И выглядел в этот момент таким мрачным, что сердце Нили сжалось от дурного предчувствия. «Мне следовало сказать тебе вчера, даже раньше, но я струсил, побоялся. Тебе вряд ли это понравится». Игривый настрой куда-то и пропал. Куда подевались томность и чувственные порывы? Нили терпеливо выжидала, но Мэтт по-прежнему колебался. Ей уже становилось дурно. «Ты женат?» — выдохнула она. «Нет», — он гневно сверкнул глазами. «За кого ты меня принимаешь?» Ослабев от неожиданной радости, она вновь откинулась на подушку. Все остальное неважно. Хуже этого ничего быть не могло. «Нили, я не работаю на сталелитейном заводе». Нили посмотрела на него с недоумением. Он кажется таким расстроенным, таким серьезным. Так и хочется утешить, сказать, что все его тревоги выеденного яйца не стоят. Я журналист. У нее перед глазами все поплыло. Я пытался признаться вчера в ресторане, но оказался слишком большим эгоистом. Хотел провести с тобой последнюю ночь. Долгий молчаливый вопль ужаса и ярости копился в душе, готовый вырваться на свободу. Он что-то говорил, пытался объяснить. Работал в Лос-Анджелесе, «Желтый канал», таблоид. Возненавидел свою работу. Не ли чувствовала, что теряет сознание? Все искал суперисторию, сенсацию, чтобы снова высоко держать голову, но... Сенсацию? Наконец она уловила обрывок фразы, кое-как обретя способность думать. Я продался Ниле и понял по собственному опыту, что деньги ничего не значат, если теряешь уважение к себе. Его голос словно доносился издалека, становясь все тише и тише. Так что я такое для тебя? Твоя суперистория? Сенсация? Способ вернуть самоуважение? Нет, пожалуйста, не смотри на меня так. Какая утонченная жалость. Значит, она все-таки не избежала внимания прессы. Самый интимный момент ее жизни выставят на всеобщее обозрение. Она спала с врагом,